Книга вторая. Рай. Пятница, 9 ноября 1984 года. По-моему, очень разумно с их стороны. Робби разглядывал букетик орхидей, прибывший вместе с завтраком на подносе и визитной карточкой «Риджент отеля в Сиднее». Он взял в руки большой конверт. Они предлагают мне бесплатное пользование парикмахером плюс грязевые ванны и массаж в косметическом салоне отеля. Это в качестве подарка администрации, ведь сегодня заключительный день конференции. Подложив под спину подушки и просматривая бумаги, Изабель взглянула поверх очков в роговой оправе и рассмеялась. В прошлый раз, когда я летела на самолете авиакомпании «Конкорд», они подарили мне мужской галстук. Робби обратил внимание, что Изабель не получала никаких ежедневных небольших подарков от администрации. Он также заметил, что она сторонница других женщин в их делегации. Она была одним из ответственных сотрудников «Нексуса» и не хотела, чтобы к ней относились как к чьей-то жене. С другой стороны, она носила пиджаки, которые были ей великоваты, и большие очки, постоянно соскальзывающие с ее маленького носика, которые, как ей казалось, давали ей ощущение защищенности. Однако Изабель не была синим чулком. Ей нравились бледные цветы, заполнявшие все комнаты, даже ванную. Косметические и туалетные принадлежности, бесплатно предоставляемые отелем. Плетеная корзиночка с пеной для ванны и разноцветным мылом в форме ракушек. Маленький набор для шитья и толстый белый махровый халат в ее ванной. Съев круассан, Изабель принялась изучать отпечатанный на машинке текст речи, который она собиралась произнести в то утро перед 200 старшими менеджерами. Она полностью сосредоточилась на своем выступлении, едва сошла с самолета. Когда во время перелета все заваливались спать, Изабель, бодрая и энергичная, проводила длительную встречу с боссом австралийского отделения «Нексуса» Гарри Скоттом. Изабель старалась не пользоваться самолетами, потому что в полете она никогда не употребляла алкоголь, который обезвоживал организм больше, чем кондиционирование воздуха. Едва ступив на борт, она сразу же переводила часы на время прилета. Съедала она только 3 небольших, но калорийных бутерброда по расписанию местного времени, закрывала специальной маской глаза и принимала снотворное в 10 часов вечера согласно своим часам, поэтому просыпалась она, опять же, по местному времени, свежей и готовой взяться за дела, в то время как большая часть остальных пассажиров выглядела, да и чувствовала себя помятыми. Рано начав самостоятельную жизнь, Изабель научилась экономить время и деньги. Ее мать работала секретаршей у юриста до того, как вышла замуж за младшего офицера военно-морского флота, который умер, когда Изабель было 7 лет. Ее мать растягивала пенсию моряка, обшивая соседей. Одежда Изабель тоже была сшита ее руками, и она привыкла засыпать под стрекотание старинной с ножным приводом швейной машинки. Ее мама умерла от пневмонии через неделю после 10-го дня рождения Изабель. С тех пор Изабель немного боялась полюбить всей душой. Вдруг у нее отнимут предмет любви. Она отложила бумаги в сторону и налила вторую чашку кофе. Она взяла в руки номер «Australian» и откинулась на подушке. Робби потерся носом о ее обнаженное плечо. Какая повестка дня на сегодня? Лекция по вопросам связи со средствами информации. Ее будет проводить главный редактор «Sydney Daily Telegraph». Это обворожительная блондинка по имени Ита Батроуз. Разве Брэд сегодня не выступает? Выступает на тему «Нексус. Заботливая компания». После этого идет Эд с истощением невосполнимых природных богатств. Тебе будет приятно услышать, что миру не грозит истощение основных ресурсов до 2050 года. Но после обеда все свободны, все делегаты. Робби погладил кончиками пальцев ее руку, это было приглашение. Как насчет истощения невосполнимого мужа перед уходом на конференцию? Он поцеловал ее в шею. Милый, я не вставила колпачок, да и не время сейчас. Окей, окей. Обойдусь грязевыми ваннами. Робби, обнаженный, выскользнул из-под простыней и направился в роскошную ванную. Почти сразу же он возвратился в спальню и распахнул дверь на балкон, с которого открывался чудесный вид на Сиднейскую гавань с высоты 20 этажей. «Изабель, дорогая!» У Робби было что-то в руках. Изабель подняла голову. «Эй! Это же мой колпачок! Был!» Робби подбросил предмет высоко в воздух. «Как ты посмел?» «О, это было нетрудно. Хочешь ты того или нет, но у тебя будет ребенок, и мы займемся этой проблемой прямо сейчас». Лежа в постели, Брэд любовался Сьюзи, одетой в красный кружевной бюстгальтер и крошечные бикини. Глядя, как она танцует под музыку радио, он почувствовал прилив желания. Он мог смотреть, как она чистит зубы, и это даже возбуждало его, и она об этом знала. Ему не было дела до того, как его друзья или семья отнесутся к Сьюзи. Волновало его лишь то, любил ли кто-нибудь ее, как он. Он следил за этим в присутствии других мужчин. Был ли это 10-летний мальчик или 80-летний дед, поведение Сьюзи едва отличалось от того, какой она была наедине с ним. Он пришел к выводу, что она не подозревает о том электрическом токе, который создает. Это должно быть неосознанно, потому что, казалось, она никогда никем не интересовалась, кроме Бретта. Он был околдован Сьюзи с того момента, когда впервые увидел ее, и боялся, что в один прекрасный день он ей наскучит, и она просто уйдет. Брэд знал, что не успеет она сделать и 10 шагов, как рядом с ней окажется новый парень. Брэд не мог запереть от посторонних глаз свою жену, но ему очень хотелось это сделать. Парадоксально, но ему нравилось видеть, как другие восхищаются Сьюзи, и было приятно сознавать, что Сьюзи очень нравится эта их поездка. Ей всегда нравилось путешествовать, особенно самолетом, нравилось, когда ей прислуживали. И сейчас, в бледно-серой тишине гостиничного люкса, стоя на ковре в позе ласточки, одна нога поднята за спиной, корпус прогнут, руки разведены в стороны, как у фигуристки, Сьюзи весело спросила. — Эй, Брэд, ты что, думаешь, я сплю с Артуром? Именно это неожиданное, несколько грубоватое прямодушие и привлекало в ней Брэда. Он сказал... Должен признать, эта мысль приходила мне в голову. По правде говоря, он не видел другой причины, почему такую мелкую сошку, как он, включили в состав делегации на Пауэ. Ну, так это не так. Но, вставая с постели, он подумал, еще не так. Покуда у нее не было намерения иметь побочные связи. Но этот соблазн был козырем в ее рукаве. Она сразила Бретта этим самым древним оружием, но в следующий раз она выйдет замуж, если не за Артура, то за человека с его деньгами и властью, за босса. Несмотря на то, что Сильвана привыкла к роскоши, она наслаждалась миром и покоем королевского люкса в одном из самых фешенебельных отелей мира. Спокойные пастельные краски, приглушенное освещение, личный дворецкий — все было рассчитано на спокойствие и удаленность от мира. Сильвана пробормотала. — Я, скорее всего, останусь здесь и почитаю в тишине. — Ты читаешь слишком много, — сказал Артур. — Вредно для здоровья все время просиживать с книгой. Надеюсь, у тебя все в порядке? Тебе ничего не нужно? Если бы Сильвана ответила «нет, у меня не все в порядке, я чувствовала себя одинокой все эти годы, и все, что мне нужно, — это друг», Артур уставился бы на нее в изумлении и посоветовал бы ей пройти медицинское обследование по возвращении в Питтсбург. Артур беспрестанно бродил по их апартаментам. Люкс не был разделен на комнаты, а составлял единое большое помещение, в разных углах которого сгруппировались обеденный стол, два письменных стола и место для отдыха посередине с четырьмя диванами, обитыми бежевой кожей и низким мраморным столиком. Войдя в номер, они обнаружили на столике ожидавшие их шампанское, водку, черную икру и экзотические фрукты. В такой обстановке Сильвана решила насладиться сервисом и позволить себе роскошь не заботиться о наведении порядка и чистоты. Эд перед зеркалом репетировал свою речь. Кэрри в оранжевой ночной рубашке сидела, скрестив ноги на кровати, и внимательно слушала. Таким образом, мир может и дальше снабжать человечество всем необходимым в промышленности сырьем, если мы создадим достаточно стабильные политические условия, отсутствие энергетических кризисов, необходимый капитал и правильное размещение новых источников сырья. Кэрри подумала, что еще много чего нужно, но вслух не сказала. Эд продолжал. И с учетом того, что не возникает никаких новых картелей, способных вызвать нефтяной кризис, то есть заставить остальной мир закупать сырье, которое поступает в основном из одной страны. Кэрри одобряюще похлопала, а Эд читал дальше. Я имею в виду такое сырье и материалы, как платина, золото и хром из Южной Африки, кобальт из Заира и Замбии. Все мы знаем, что после вторжения в 1978 году в Заир цены на кобальт быстро подскочили с 11 долларов за килограмм до 120 и выше, хотя в основном явилось это результатом повышения спроса над предложением. Если Южная Африка вознамерится лишить остальной мир своего хрома... Кэрри села. Эд, неужели ученые не могут найти заменители для этих видов сырья? Кэрри, подожди, пока я закончу. У меня теряется мысль. Прости, но скажи мне... Неужели не могут? Нет, мы не можем изобрести подходящего заменителя. Поэтому-то страны, обладающие каким-то одним видом ценного сырья или полезных ископаемых, могут в один прекрасный день посадить остальной мир на голодный паёк. Ну а теперь, ради бога, дай мне закончить. Через 2 часа я выступаю перед 200 людей. 10 минут спустя Эд выразительно посмотрел в зеркало и подвел итоги. Моей главной темой сегодня было показать, что может случиться с мировым запасом природных ресурсов, какие из них, вероятнее всего, могут истощиться, и какую стратегию необходимо выработать, учитывая возрастающий спрос и предложение, а также разведку недр, разработку и совершенствование технологии. Эд, мне кажется, что последнее предложение — что-то потрясающее. Заткнись. Извини. Ранним солнечным утром одинокая фигура Артура полулежала в шезлонге на краю бассейна на крыше. Артур ошибочно полагал, что у бассейна можно находиться в полнейшей безопасности. Поскольку никогда не знаешь, кто может подслушать тебя в ресторане. Артур разговаривал с Питтсбургом сразу по 2 телефонам. Временная разница между Австралией и Америкой составляла 15 часов. Очень удобно. 8 утра пятницы в Сиднее соответствовало 5 вечера четверга в Питтсбурге, прямо перед концом рабочего дня. На одном из столиков возле бассейна стояли яичница с ветчиной, апельсиновый сок и кофе. Его темно-бордовый бриф-кейс «Cartier Le Mast» лежал на другом столике. Артур скользнул рукой под свои бирюзовые плавки и почесался. «Окей, Джо, я забираю 2000 акций в 23:10. Пока. Делия, ты слушаешь? Окей. Соедини меня с ним». Все звонки Артура проходили через его личную секретаршу Делию, использующую коллектор в его офисе в Питтсбурге. Артуру нравилось лежать около бассейна и почесывать пузо на солнышке, в то время как он заставлял людей прыгать, а Делия записывала каждый разговор. Потягивая апельсиновый сок, он вел переговоры о покупке земли и краткосрочной аренде здания на Черри-стрит, потом поспорил со своим страховым агентом. «Не смей говорить мне «но», Сид. Все цифры мне нужны к понедельнику». Артур с грохотом бросил телефонную трубку, отер пот со своих солнечных очков и кивнул Бою, который держал в руках серебряный поднос с 8-часовым обзором новостей, полученных по гостиничному телеграфу. Доедая яичницу, Артур сделал короткий звонок в Нью-Йорк проинформировать Municipal Elite, что он готов идти вперед, учитывая, что они приняли его кандидатуру в совет. Потом он позвонил в городское отделение Нью-Йорк Таймс и передал им историю о Municipal Elite. Подтвердив у Делии, что все звонки были записаны, он выпил последнюю чашку кофе и позвонил напрямую кое-кому проверить, получила ли она его розы. Он слегка улыбнулся ее радостным возгласом, доносившимся через тысячи миль из Питтсбурга. Артур сверился со своим бригетом 18-каратного золота с вечным календарем, показывающим фазы Луны и выдерживающим глубину в 2000 футов под водой, и которые стоили его матери 25 тысяч долларов в качестве подарка на его 60-летие. Он слегка поморщился при воспоминании о недавнем дне рождения. Доктора говорят, что человек выглядит настолько, насколько себя чувствует. В 62 Артур ощущал себя на 10 лет моложе. Ему не доставляло удовольствия выбирать себе замену, но совет давил на него 2 года, поэтому он, наконец, согласился высказать свое решение к Новому году. Таким образом, следующий президент будет рассматриваться как выбор Артура. Он снова посмотрел на часы. Остальные должны подойти минуты через 2. У него было время еще на 1 звонок. Гарри Скотт вышел из лифта при мягком утреннем освещении. Вдалеке он видел лежащего возле бассейна Артура, но босс мог и подождать пару минут, пока Гарри наслаждался чудесным видом, который очень любил. Он сдвинул свои солнечные очки на лоб в темные курчавые волосы и прищурил серые глаза. Мальчиком его дразнили в школе из-за его черных загибающихся ресниц, но потом перестали, когда Гарри вырос и оказался выше ростом и крепче остальных ребят в классе. Сломанный крикетной битой нос придавал ему более мужественный вид и делал его более агрессивным, так же, как и высокие скулы и впалые щеки, хотя он в душе не был таким. Кроме того, он был очень худой, потому что равнодушно относился к еде и часто забывал о ней. Слева от Гарри находился Харбор-бридж, мост через залив. Справа, как бы парящие в воздухе, белые раковины оперного театра, и повсюду яхты и буксиры танцевали на голубой воде Сидней-Харбор. «Отсюда, видимо, и пошла Австралия», — подумал Гарри. Его страна по размерам могла сравниться с Соединенными Штатами, но даже спустя 200 лет со дня высадки капитана Джеймса Кука в Ботани-Бэй в 1717 году население Австралии составляло всего 15 миллионов человек. Вскоре после открытия Кука Великобритания потерпела поражение во время американской революции, что заставило ее искать новые места для ссылки своих каторжников. В качестве новой тюрьмы была выбрана Австралия. К 1868 году, когда прекратились поставки заключенных в страну, один из каждых 9 австралийцев имел в своем роду каторжника, хотя напоминание или намек на это обстоятельство считалось оскорблением. Дед Гарри, Энди Скотт, приплыл сюда палубным матросом из Инвернесс, Шотландия, чтобы попытать счастье во время первой австралийской золотой лихорадки 1850-х годов. Вместе с тысячами других Энд Скотт не намыл никакого золота, но когда у него вышли все деньги, он нанялся на работу в серебряные рудники, и это было в самом начале австралийской горнодобывающей промышленности. К 1870 году, когда Энди Скотт II был управляющим шахты в компании Southern Star Mining, Австралия экспортировала медь, свинец, серебро и цинк, а Джеймсу Скотту было 2 годика. Джеймс остался работать в Southern Star. В 1952 году его сын Гордон стал финансовым контролером австралийской компании Nexus, и их геологи открыли огромные залежи угля, бокситов и железной руды. К 1960 году были обнаружены месторождения нефти, никеля и марганца, а 20-летний сын Гордона Гарри был награжден стипендией Nexus. Вскоре после того, как Гарри поступил на работу в Сиднейское отделение компании в качестве младшего бухгалтера, на северной территории были обнаружены гигантские месторождения урана, и Австралия заняла одно из первых мест в мире в области горнодобывающей промышленности. Скотты не принадлежали к тем австралийским семьям, которые вырыли свое огромное состояние из-под земли. Каким-то образом этого им не удалось, но они были династией с большой привязанностью, относившейся к горному делу с самого начала развития этой отрасли промышленности. И за их столом в Кроноле, симпатичном пригородном районе Сиднея, где вырос Гарри Скотт, редко говорили о чем-то еще, за исключением крикета. Его родители гордились, что Гарри отвечал теперь за всю деятельность Нексуса в Австралии, и они были правы. Нексус добывала никель, железную руду и бокситы в Западной Австралии, еще бокситы и медь в Квинсленде, и еще медь и каменный уголь на шахте Вудонгола в Новом Южном Уэльсе, а также марганец на северной территории. Пока Гарри Скотт обходил вокруг пустынный гостиничный бассейн, из лифта вышли Эд и Чарли в костюмах для отдыха, но с чемоданчиками в руках, и присоединились к своему боссу. Гарри подумал, кому из этих двух типов он будет докладывать в будущем. Оба были достойными кандидатами, но каждый по-разному. Казалось, никакой ошибки не может произойти, когда в дело вступал энергичный адвокат Чарли. Но Эд, геолог, был не менее энергичен и обладал редким даром зажигать людей. Все, кто работал над каким-нибудь проектом Эда, были преданы ему и Эду. Артур натянул гавайскую рубашку и приветствовал стройного, загорелого мужчину. «Все в порядке, Гарри?» Как мы и рассчитывали. В субботу утром мы вылетаем из Сиднея на Пауэ. Поездка в 2000 миль, поэтому в отель мы прибудем около 3 пополудни. В воскресенье с утра мы все будем купаться, словно у нас начался отпуск. После обеда совершим познавательную, расслабляющую экскурсию по острову, опять же на вертолете. Артур, вы сядете позади пилота. Эд будет сидеть рядом с вами и указывать на красивые места. Когда мы доберемся до предполагаемых месторождений, он начнет тереть свой нос. 1 раз для кобальта, 2 раза для урана. А когда я сниму свои солнечные очки, это будет означать хром, — подумал Эд. А что, вся эта ерунда с загоранием и купанием необходима? — спросил Чарли. Гарри ответил, «Эти пилоты — настоящие сплетники, просто удивительно, что они могут разнюхать». А про себя подумал, «Цена сделки достаточно велика, но если кто-нибудь узнает, что там есть на самом деле, цена подскочит, и на достижение соглашения уйдут годы». Любимым занятием на Пауэ было торговаться. «Поторопимся с брифингом», — сказал Артур. Краткое изложение содержания было необязательным. В его портфеле уже хранился доклад на 92 страницах, и все цены и платежи были уже втайне обговорены, но эта встреча была организована на всякий случай, если вдруг возникнут какие-нибудь изменения в плане в последний момент. «В понедельник мы все отправляемся в море на рыбалку», — продолжал Гарри. «Во вторник утром вертолет доставит нас в Куинстаун. Там мы якобы проинспектируем шахту. В аэропорту нас будет ожидать машина, но прежде чем мы посетим шахту, мы, конечно, нанесем визит вежливости в президентский дворец к югу от Куинстауна. Когда мы прибудем на место, из машины выйдет один Артур. Его заставят ждать, не знаю, как долго, полагаю, 10 минут будет достаточно для высшего статуса, но если ожидание продлится свыше 30 минут, тогда Артур должен уйти. Однако этого не случится. Президент предложит кофе, и Артур примет его предложение. Дела обсуждаться не будут. Как только президент встанет, Артур уйдет». «Как долго будет продолжаться встреча?» — спросил Чарли. «Приблизительно 20 минут. Когда Артур выйдет из дворца, делегация Нексуса отправляется на шахту, которая находится в 27 милях к северу от Куинстауна». «А что потом?» — снова поинтересовался Чарли. «В среду утром президент пришлет свой личный вертолет за Артуром. Я поеду с ним. Мы встретимся с президентом и министром финансов. Артур сделает наше первое предложение, которое будет отвергнуто, после чего Артур и я вернемся в отель и отправимся на рыбную ловлю. В четверг мы с Артуром вновь посетим дворец, и опять нас заставят ждать в приемной президента. На этот раз у нас будет встреча наедине, и он будет готов передать все права Пауи на природные ресурсы Нексусу. Но он назначит более высокую цену, чем наше первое предложение. Тогда Артур сделает второе предложение, которое тоже будет отвергнуто. После этого мы с Артуром уедем и позавтракаем в отеле Куинстаун. После ленча прибудет посыльный от министра финансов, чтобы припроводить нас в его офис. Он согласится на цену, несколько превышающую наше второе предложение, и мы подпишем договор. Нам предстоит перевести деньги на их частные счета в Швейцарию до подписания окончательного договора, но это уже в компетенции Чарли». «Ну и задаешь ты им задачку», — сказал Чарли. «Ты собираешься легко отделаться», — заметил Эд. «Если ты вступаешь в контакт с некоторыми племенами в Папуа, Новой Гвинеи, тебе придется вылизать подмышку вождя в знак доброй воли». Он пожал плечами. «Все было бы намного проще, если бы националистам не дали пинка под зад прямо перед нашими переговорами. С Араки это были бы просто вопросы, сколько, где и когда. Но эти левые демократы — идеалисты. Парни там наверху считают себя таким семейством Кеннеди с Пауи.